И все? И все. Нет, ну какова Верка, а? Восхищенно воскликнула Лидия Завьялова. Значит, у нее внутри пожар. Небось, убить хотелось своего милого вместе с этой стервой. Я в таких случаях ору, как бешеная. Всю посуду в доме переколачиваю. А она вся из себя внешне спокойная. Улыбается, как японский атташе. Хм, доктор, психотерапевт. Да, она такая, подтвердила Сотникова. Сколько ее помню, никогда никому она не показывала своих настоящих чувств. Гордячка. Когда ее родители погибли в авиакатастрофе, она ведь совсем девчонкой была. Только-только школу закончила. Никого рядом. А лицо спокойное, что у твоей Мадонны. Всегда. И ничего не попросит. Это она. «Ну а что же дальше?» — спросила Лида. «Ну, неделю она у меня пожила. А теперь вернулась к законному мужу, к Юрке». Скептически повела бровью Дарья. «Да ты что?» «Угу, точно. Она, правда, уверяет, что она не к мужу вернулась, а просто на свою жилплощадь. Переждать, разобраться с чувствами. Не хочет, видите ли, оставаться в квартире, где пахнет предательством. И это при том, что за полгода вперед заплатила. Глупенькая». «Да, хреново», — покачала головой Завьялова. Актриса имела богатый опыт общения с сильным полом, но никогда не оказывалась проигравшей стороной. Многочисленные романы приносили ей пользу очень конкретную и ощутимую. Не родился еще тот мужчина, кому удалось бы выскользнуть из цепких Лидиных лапок, не оставив в них чего-нибудь существенного. Кто-кто, а она умела обставить неизбежное расставание. Экс-любовник непременно делал прощальный подарок. Колечко с бриллиантиком, либо роль в спектакле или телесериале. В последнее время Лида часто снималась в рекламных роликах. Это ей приносило приличный доход, а коллегам давало повод для зависти. Вера совсем другая. Никогда не заводит коротких интрижек или романов скуки ради. Вот, втюрилась без памяти в этого своего ветеринара. Теперь пожинает плоды. Говорить о какой-то выгоде или меркантильности с ее стороны просто смешно. Поэтому Лида сочувствовала подруге с некоторой иронической жалостью. Уж она бы выжила из этого ветеринаришки все соки. Эх, Верка, дурочка. Три подруги были действительно совсем разными. И внутренне, и внешне. Да и дружба их продержалась столько лет именно благодаря этой разности, из-за которой люди примагничиваются к противоположным себе. В тишине кабинета для акватерма задумчиво сидели две женщины, обмазанные водорослями и целебными грязями Мертвого моря, и очень похожие на две глиняные статуэтки. Одна пошире в бедрах, с большой грудью, другая тоненькая и высокая. Разнеженные и умиротворенные, будь они запечатлены каким-нибудь живописцем, могли бы украсить собой музей. При этом каждая из них была хороша по-своему. Создавая Лидию Завьялову, Господь не поскупился на роскошные формы. Была она хрестоматийной блондинкой. Сквозь тонкую белую кожу кое-где проглядывали голубые жилки. Словом, перламутровая Венера. Живи она в 17 веке, Рубенс изобразил бы ее в образе богини плодородия и любви. Вот только по нынешним представлениям о женской красоте Лиды было многовато. Чуть ниже Даши ростом и полнее она щеголяла крутыми бедрами и маленьким округлым животиком, тонкой талией и большой грудью, предметом ее особенной гордости. Зато ноги у Лиды были стройные, с красивой линией икроножных мышц. Склонная к полноте, она постоянно боролась со своей плотью в тренажерных залах, фитнес-клубах и бассейнах. Порой она не могла удержаться, съедала что-нибудь вкусненькое, и оно тут же откладывалось на бедрах и талии. Затем следовали новые серии изнурительных физических упражнений, диета, и Лида снова была в прежней форме. Полной противоположностью статной белокожей актрисе была Даша. От природы смуглая, кореглазая, черноволосая и тонкая в кости. С длинными стройными ногами, узкими бедрами и небольшой грудью Дарья напоминала скорее девочку-подростка, чем рожавшую и зрелую женщину. Разрумянившееся от приятных процедур лицо ее сейчас тоже казалось совсем юным. У актрисы Завьяловой была своя теория насчет комфортной жизни на этой планете. Весь многообразный женский пол она разделяла на две категории – стервы и кошелки. Себя и своих подруг она, конечно же, относила к стервам, которые умели за себя постоять, знали, как приручить удачу и оказывались в нужный момент в месте раздачи жизненных благ. С точки зрения актрисы, стервозность была такой же необходимой составляющей характера нормальной женщины, как соль в борще. Больше всего Лиду в веренной истории возмущало то обстоятельство, что ее подругу, умницу, красавицу, оскорбили так цинично. «Хочешь изменить? Ради Бога! Но сделай это по-тихому, не унижая женщину, которая тебя, козла, любит!» «Что делать будем?» — спросила Дарья. «Есть один универсальный рецепт», — заявила Лида, переходя в душевую кабинку и становясь под морскую воду. «Какой?» — поинтересовалась Даша, последовав примеру подруги. «Ей нужно срочно куда-нибудь уехать. Понимаешь, необходимо сменить картинку». Лида переключила тумблер с морской воды на пресную и, подняв руки, нежилась под теплым душем. Даша задумчиво терла жесткой мочалкой локотки и пятки. Ей такая идея показалась очень разумной, и теперь она думала над ее осуществлением. «Ну, чего молчишь?» — окликнула ее опытная укротительница мужчин. «Я не молчу. Я думаю, как это сделать», — ответила Сотникова. Перед ней уже забрезжил один план. «Кажется, подруга, я знаю, как нам помочь Веруне сменить картинку». «Значит, отпуск без содержания?» «Сказали бы уж сразу, Илья Ильич, вы уволены, доктор Лученко». Вера шла по длинному коридору от кабинета главврача, и ей казалось, что этот коридор никогда не закончится. Бесконечность унылого больничного пространства, еще час назад такого знакомого и почти родного, давила и угнетала, не давала собраться с мыслями. Раздражали обычная больничная суета, мелькание санитарок и медсестер, плакатики с надписью «Санбюллетень» и словами «Подготовка к УЗИ органов брюшной полости». Прошла с обходом группа хирургов в белых, голубых и зеленых халатах и таких же шапочках. «Как цветы на альпийском лугу», — мелькнуло в голове. Из громкого говора санитарок ухо выхватило одну фразу. «У меня перерасход перчаток». Эхом дробились звуки. Снабженные тугими пружинами двери в больнице хлопали с лязгом. С каждым ударом Вера все больше погружалась в состояние душевной боли. Психалгия — так она обычно называла это состояние у своих пациентов. «У них перерасход перчаток. А у меня чего перерасход?» — подумала она, входя в свой кабинет и садясь на диванчик. «Перерасход душевных сил, избыток человеческих проблем». Хотя Вера бесконечно устала не только от людей, но и от себя самой, от своих мыслей, от своего предзнания, от нахлынувшей предопределенности. Ведь и сегодня, едва войдя к главврачу Дружнову, Вера поняла, к ней имеются претензии. По излому бровей шефа увидела, что жалоба поступила из министерства. По блеску глаз, по складке на левой щеке ясно поняла. Илья Ильич не хочет или не может ее прикрыть. А когда заговорил, услышала в голосе, пожаловался на нее некто очень крутой. Отчетливо, как на экране телевизора, Вера видела борющиеся в душе главврача чувства. Ему было «А» — от всей души жаль хорошего специалиста и коллегу, доктора Лученко. И «Б» — он был возмущен тем, что она втравила его, а вместе с ним и всю клинику, в жуткую склоку. Он молча положил перед Верой жалобу на психотерапевта Лученко В.А., адресованную самому министру здравоохранения. Вера прочла текст жалобы бегло, почти равнодушно. Дескать, по вине и в связи с отсутствием наличия профессиональных навыков у психотерапевта Лученко вынужден был покончить с собой замечательный человек, 18-летний юноша-инвалид, по сути еще ребенок, а вина за его смерть всецело лежит на некомпетентном и жестоком, безграмотном и профнепригодном враче-убийце, работающем без должного контроля со стороны руководства клиники. И министерская резолюция. Создать комиссию разобраться по существу вопроса. «Не понимаю», — сказала Вера, откладывая страшную бумажку. «Чего вы не понимаете?» — спросил Дружнов с крайним недовольством. «Не только ею, доктором Лученко, но и самим собой. Здесь написано, что я довела мальчика-инвалида до суицида. Этого просто не может быть». Стараясь обрести опору в собственной уверенности, Лученко прямо посмотрела в глаза своему начальнику. «Вера Алексеевна», — смягчился Дружнов, — «фамилия пострадавшего вам ни о чем не говорит?» «Цимбал Евгений», — прочла Вера. Она медленно отложила листок с жалобой. Словно из далекого далека, в ее ушах зазвучал недавний звонок бывшего сокурсника Пашки Винницкого. «Вы можете объясниться?» Илья Ильич снова начал медленно закипать. «Ну что? Может, мальчик был ненормален? Диагноз? Склонность к суициду? Что там еще?» Главный врач Илья Ильич Дружнов руководил этой клиникой уже 8-й год и по опыту знал, что лечения без жалоб не бывает. Заразительно энергичный, деятельный, он успевал оперировать, администрировать, лечить и проводить конференции, закупать новую технику и переманивать в свою клинику лучших специалистов. И на все это ему хватало от 10 до 16 часов в сутки. Он не просто знал в лицо каждого доктора, медсестру и санитарку своей клиники, но знал, кто из них чего стоит. Вот психотерапевт Лученко, специалист экстра-класса. Ведь он и сам пользовался услугами Веры Алексеевны. От него к ней приходили знакомые и нужные люди и никогда не уходили недовольными. А еще отзывы коллег, пачки письменных благодарностей пациентов. И потому жалоба на нее злила Дружнова сильнее, чем если бы поступила на менее грамотного врача или оплошавшую медсестру. Обычно все заканчивалось разбором полетов в его кабинете. Иногда провинившийся получал выговор в приказе по клинике. За эти годы не было ни одного строгача с занесением в трудовую книжку, а об увольнении и говорить нечего. А вот теперь впервые пришла не просто рядовая телега из министерства, но вопиющий... В памяти главврача всплыло древнее полузабытое слово «циркуляр». Сперва Дружнов отнесся к письму как к очередному навету на хорошего специалиста и решил не трогать Веру Алексеевну. Но вскоре почуял, что жалоба настойчиво педалируется кем-то в высших сферах. По ней вот-вот должна нагрянуть комиссия из министерства. Мало того, на Илью Ильича уже начали оказывать давление высокопоставленные медицинские чиновники. Звонили люди разного уровня, большие и не очень. Руководители сложной здравоохранительной машины, словно сговорившись, интересовались. «Что там натворила твоя уникальная мадам?» Такого давления никогда прежде не было. И от этого Дружнов приходил в самое мрачное расположение духа. «Кому же ты перешла дорогу, Вера?» мысленно спрашивал он коллегу, поглядывая на нее из-под насупленных бровей. Как врач, он был на стороне психотерапевта и заранее предполагал, что жалоба эта подметная, что доктор Лученко так же виновата в гибели этого парня, как комета Галлея в повышении цен на бензин. Но руководитель медучреждения, увы, должен отреагировать на жалобу административными выводами. «Это был вполне нормальный мальчик», — очнулась Вера. «Никаких патологий. Направления в стационар не было. Была выписка домой. Если он повторил суицид, значит, я действительно виновата». В голосе Веры звучало такое полное равнодушие к собственной персоне, будто она действительно не понимает последствий происходящего. Или понимает, но не хочет ему, главврачу, помогать вытаскивать ее из этой ситуации. Вот упрямая. «Вера Алексеевна, мы все не ангелы с крылышками», — тяжело вздохнул шеф. «У меня тоже есть проблемы. Но у какого нормального врача их нет? На меня тоже писали жалобы. Взять хотя бы тот же аппарат Елизарова. Знали бы вы, сколько пришлось попортить себе крови, прежде чем удалось добиться разрешения бескровного лечения переломов. Сколько пришлось выдержать боев. Но в вашем случае я просто не верю, что вы каким-то образом не доглядели». «Вы правильно сказали, не доглядела. Значит, должна отвечать». Давайте поступим так». Илья Ильич понял состояние своей подчиненной и ясно увидел, что никаких подробностей о деле ее бывшего больного цимбала он сейчас не услышит. Судя по всему, не оправдываться, не объясняться и доказывать свою непричастность к несчастью Лученко не собиралась. «Пока с этим делом будет разбираться министерская комиссия, вы на время берете отпуск без содержания и находитесь в городе, чтобы вас можно было вызвать для выяснения всех подробностей. Отдохните, выспитесь, соберитесь с мыслями, а там видно будет».